сожгла себя в тюрьме. Скандал, из которого пытались сделать историю. Этому Кичину приписывалось неосторожное обращение с Ветровой. Но, кажется, это чепуха. Он не ветренник. Тагильский засмеялся, довольный своим каламбуром. Нет, он не Свидригайлов и вообще не свирепый человек, а человек с принципами, эдакий, знаете, прямых линий.